Глава 12. Настоящая. Ли. Далеко Ли не пошла. Просто вышла из подъезда, облокотилась о стены дома, демонстративно держа пистолет в руке, и принялась ждать. Рейдеров оказалось двое, и ни один из них не ожидал увидеть в этом сонном и спокойном с виду городке невысокую блондинку в камуфляже, с пистолетом и со странной конструкцией из бинтов и палок на ноге. «Непрофессионально», — с недовольством отметила про себя Ли. «Долго не проживут». Об идее напроситься к ним пассажирами блондинка уже пожалела, но отступать было слишком поздно. «Привет, парни!» Как можно дружелюбнее улыбнулась она. «Нормально хабара набрали?» Вместо ответа рейдеры, бородатые шкафообразные мужики, побросали баулы, которые тащили к машине, и схватились за обрезы, такие же одинаковые, как они сами. «Кто такая?» Зычно поинтересовался один, сплёвывая на асфальт. «Ли». Блондинка поморщилась от сквозившей в голосе рейдера неприязни. «Из Зимнего». Рейдеры быстро переглянулись. «Не слыхали? Тут откуда взялась?» «Мимо проходила». Чем меньше Ли нравился разговор, тем лучезарнее она улыбалась и тем крепче сжимала рукоять пистолета. «На хабар не претендую, расслабьтесь. Мне в граничные бы попасть. Не туда случаем едете?» Рейдеры снова переглянулись, и выражение их лиц окончательно убедило Ли, что лучше бы она не выходила из укрытия и просто дождалась, когда эти типчики свалят в закат. «Далековато будет. Чем платить будешь?» – вступил в разговор второй. «С паранами», – предложила Ли. «Не пойдет», – мотнул головой первый. «Этого добра мы себе и сами добудем. Натурой оплатишь?» Ли вздохнула, окончательно убедившись, что сотрудничество не выйдет. «Пожалуй, лучше пройдусь. Пока, парни». Отлепившись от стены, Ли принялась медленно отступать к подъезду. «Цып, ты хочешь сказать, что мы зря время на тебя потратили?» С нехорошей ухмылочкой поинтересовался первый. «Время – деньги», – поддакнул ему второй. «Ну вот и не тратьте его, и богаче и целее будете», – посоветовала им Ли. Но рейдеров, хотя, пожалуй, все-таки Муров, судя по манерам, было уже не остановить. Ли прекрасно понимала, как выглядит со стороны. Хрупкая, невысокая, да еще с импровизированной шиной на ноге. Чтобы заподозрить в ней бывшего Стронга, из лучшего во всем северо-западном регионе отряда, нужно было знать ее в лицо. Но она была уже почти на западе. Внешность всегда играла в таких случаях как за, так и против блондинки. Из-за кажущейся беззащитности буквально каждый второй норовил разложить ее где-нибудь в укромном или не очень месте. Но все, кто пытались, в итоге осознавали свою ошибку. Правда, с опозданием, которая редко подразумевала под собой возможность продолжать жизнедеятельность. Сейчас блондинка, правда, находилась не в той форме, чтобы устраивать бой, но она была не одна. «Ты куда, цыпа?» – осклабился первый, делая шаг вслед за Ли. «Да мы ж тебя не обидим. Удовлетворим как надо. Еще добавки попросишь. А потом довезем, куда захочешь». Второй с готовностью заржал над шуткой первого. «Пока, мальчики», – выдавил из себя максимально обворожительную улыбку Ли. Помбу она звать не торопилась, надеясь заманить мужиков в подъезд, чтобы не шуметь на улице и не привлекать зараженных. Но терпение Атомита лопнуло примерно тогда же, когда агрессивно настроенные, распаленные бурлящими гормонами незнакомцы решили, что нет смысла тратить время на болтовню. Первый сорвался с места с такой скоростью, что клокстопера в нем не узнал бы разве что слепой. Второй перешел на бег секундной задержкой, но Ли не зря была снайпером. Первый нападающий был ей не по зубам, а вот второй, успев сделать всего два шага, остановился как вкопанный, сразу после того, как поймал лицом пистолетную пулю. Грохот выстрела только-только заметался между домов, а Ли уже падала, придавленная телом первого. Но был в грохоте и свой плюс. Он заглушил разъяренный рев, вылетевшего из подъезда с топором Пумбы. Валить клокстопера – дело крайне потное и ненадежное, но эффект неожиданности – штука, против которой тоже нет никакой особой защиты. Топор просвистел над лежащей Ли, обдав блондинку плотной волной ветра, и с хрустом врубился в плечо и голову нападавшего. Удар оказался такой силой, что дюжего двухметрового мужика снесло в сторону, словно пушинку, а на Ли успела упасть лишь пара капель крови. «Пумба – могучий воин. Никто не смеет трогать Ли, кроме моя. Пумба, рубите, крушите!» «Да помолчи ты!» Ли, не успев даже особо испугаться, села, ощупывая щиколотку. Одна из палок, иммобилизовавших поврежденную часть тела, надломилась, и вся шина в результате потеряла свою прочность. Ногу следовало как можно скорее перебинтовать, потому что на звук выстрела вот-вот могут сбежаться зараженные. а без перевязки далеко Ли не уйти. И тут взгляд ее упал на машину. «Пумба, обыщи жмуров. У одного из них должны быть ключи», — скомандовала блондинка. Амбал с готовностью бросился к трупам. Обыск в его исполнении выглядел странно. Атомит, вместо того, чтобы просто полазить по карманам, схватил первый труп за талию, перевернул вниз остатками головы и принялся изо всех сил трясти. Ли, сдерживая смех пополам с желанием прибить убогого, взялась за перевязку. Минут пять спустя радостный Пумба вернулся. «Пумба найти!» Сияя, как начищенный самовар, заявил он и протянул блондинке связку ключей с пушистым ядовито-зеленым помпоном вместо брелка. «Молодец!» — похвалила его Ли. «Давай сюда и принеси мою винтовку». Опираясь на «Волгу», блондинка кое-как поднялась и доковыляла до машины. Как она собралась ею управлять? «Как-как? Осторожно!» — оборвала она саму себя. «Это педали, а не брелок. Или Пумбу хочешь за руль посадить?» В общем и целом, Ли сильно сомневалась, что Атомит умеет водить машину. Правда, память тут же подсказала, что на помощь Пумба явился аж на параплане и вполне успешно им управлял. Разве что посадить нормально не мог. Но, скажем честно, в условиях леса с этой задачей вообще вряд ли кто справился бы. Поборовшись сомнениями, Ли все-таки решилась. «Пумба, тебе твой главный генеральный директор когда-нибудь разрешал водить машину?» «Моя водить машина!» — обрадовался Бугай. «Главный генеральный директор, господин Пат. Учить Пумба и сказать, что можно». «Ладно», — выдохнула Ли. «Тогда дуй за руль. И помни, ты меня везешь, а не бревна. Измученную, переломанную женщину. И если не довезешь в целости и сохранности, не видать тебе никакого приятно. Усек?» Атомит старательно закивал с такой скоростью и амплитудой, что у нормального человека башка бы точно отвалилась от усердия. Ключи снова перекочевали на этот раз из руки блондинки в четырехпалую лапу Атомита. Ли, опираясь на «Волгу» и капот тюнингованного козлика, доковыляла до пассажирского сиденья. Обрадованный Пумба с трудом втиснул свои немалые габариты на место водителя. К удивлению Ли, водить машину Атомит действительно умел. Делал он это, словно старательный ученик автошколы. Перегазовывал на старте, передачи переключал медленно, из-за чего козлик то и дело терял набранную скорость и дергался каждый раз, когда Пумба снова начинал давить на газ и отпускать сцепление. Но процесс явно был ему знаком не понаслышке. От усердия Атомит весь вспотел и даже убрал с морды шарф. При виде выражения его лица с высунутым языком, Ли снова едва не расхохоталась. Сосредоточенный, полностью погрузившийся в процесс вождения, Атомит выглядел комичнее некуда. Блондинка подозревала, что если им встретится хоть один зараженный, то на этом комичность закончится и начнется не пойми что. Ведь для того, чтобы сматываться от погони, нужны навыки получше тех, что есть у Пумбы. Но пока ей все равно было смешно. Хватит уже, отбоялась.